Томным заревом охвачен потолок, и мерцают сталактиты. В эту ночь я снова спать не мог. Столько лет искал отсюда выход, никогда не потеряю этот след. Под ногтями глина и песок, чтобы выйти, выбраться на свет. Даже если вследствие останусь я без ног. И я этот свет увижу. Меня наверху узнают. И я полечу все выше. И я это все услышу. Я это все увижу. Я это все услышу. Я в детстве знал художника, когда мы только у истоков водопоя жили. Он рассказал, что в мире есть цветы и птицы, и главное – бескрайний верх. И стены потолков туда пробраться – долгий лабиринт. Но слова меня его сманили, и 40 лет спустя я оказался у подножия сего чуда. И осталось сделать только шаг, ожидание мгновения, чтобы наконец покинуть хор и мрак. Кровавыми руками разбираю глыбы, стены, стены. И я этот свет